Откуда он, неодушевленный посланец, мог знать о том, что безнадежно опоздал, что слишком мала его скорость, слишком долог путь, что звезда, исторгшая его, давно состарилась, сама стала красным сверхгигантом, а затем белым карликом или невидимой нейтронной звездой? Звук возвещал миру о торжестве рождения, а новорожденная давно умерла, прожив долгую жизнь и испытав все, что могло выпасть на долю рядовой звезды средней массы, простой галактической жительницы. Что это было? Сон или мечта? Скорее, греза наяву, будто ожило число, воскресла формула, и короткая запись в последней колонке таблицы материализовалась в музыку, в далекую звездную песню «Всем на радость». 66 Гц. Я написал это число на ватмане. 66 Гц — частота, на которой раздается первый крик новорожденной звезды. Ни песня, ни ария. Одна нота — проходя тысячи парсеков и обрастая обертонами, становилась симфонией. Победа моя была пирровой. Уравнения оказались настолько сложными, что для каждой звезды их приходилось решать заново. И я торопился. Ребята сдавали летнюю сессию, а я считал и считал, будто каждую минуту ко мне могли подойти и сказать: «100 пряшинцев, хватит. Вы должны учиться, вы должны работать. В мире много дел и без этих голосов». Каждый вечер я приходил к Олегу. Мы просматривали расчеты, толковали о заметке для астрономического журнала, а потом колотили по клавише старого пианино, слушали наше произведение «Голос звезды», симфонию из одной ноты, размышляли, к какой еще звезде приложить наш стетоскоп. «Арктур», — сказал я. «Арктур?» — Олег полистал справочник. «Нет, неинтересно. Давай лучше РТ Козерога. Магнитная переменная звезда — классический случай». Он посмотрел на меня и закончил. «А впрочем, делай, что хочешь. Тебя заставлять все равно, что плыть против течения». Он усмехнулся, но не иронически, как обычно, а очень доброй улыбкой довольного человека. Олег оказался прав. Арктур не звучал вовсе. Я получил в решении ноль, точно ноль. Чувствовал себя обиженным, будто у меня отняли вещь, которой я дорожил больше всего на свете. Арктур ярко светил по вечерам над восточным горизонтом, бессловесная звезда, красивая посредственность с абсолютным нулем в звуковом спектре. Огорчение мое прошло, и последние дни перед отъездом в горы я думал уже о другой идее. Она пришла мне в голову неожиданно и заслонила Арктур, станцию Олега. Я думал о голосе Вселенной. После обеда Бугров с Докшиным сложили тарелки и понесли на камбуз. Я хотел обговорить новую идею, и когда Володя вернулся, мы начали толковать об одном и том же на разных языках. Бугров ходил по комнате, двигая стулья. «У человека 5 чувств, верно?» — сказал он. «Допустим. Знаешь, я думаю, что можно слышать не только звезды». «Мы вообще не можем слышать звезды», — отрезал Володя. «Я говорю, что нужно использовать остальные 4 чувства». «Володя, есть один универсальный объект, и если удастся услышать, как он звучит, универсальными бывают магазины. Я утверждаю, звездную песню нельзя услышать. Я имею в виду грохот взрывающейся вселенной», — закончил я. «Но ее можно увидеть», — поставил точку Бугров. И лишь тогда до каждого из нас дошел смысл. «Грохот взрывающейся вселенной?» — скричал Бугров. «Увидеть звук?» — изумился я. Да, увидеть, если ты придумаешь как.